Склонившись перед Анной и нагло глядя на нее, как на свою собственность, он ждал, чтобы она протянула ему руку. Не дождавшись этого и желая, очевидно, скрыть досаду, он фальшиво рассмеялся и сказал: «Дорогая Анна, ведь вы же европейского воспитания. Да я и не собираюсь устраивать в своем доме гарем. Протяните же мне вашу прелестную ручку, на которой я вижу залог вашего согласия стать моей женой. Прежде всего для вас я не Анна, а Анна Борисовна. Что же касается каких-то залогов, то я их не принимала и слов вам никаких не давала». Прервала она его так резко, что даже этот злодей опешил. Не знаю, чем бы кончилась эта стычка, если бы Строганова не вмешалась, говоря: «Братцана, что же вы не здороваетесь с сэром Уоми и не знакомите нас с вашим другом?» Вместе с Братцана вошел человек высокого роста, широкоплечий, но с такой маленькой головой, что невольно заставлял вспомнить об удаве. Лицо его... то ли вследствие болезни, а может быть и злоупотребления спиртными напитками, было ярко-красное, почти такое же, как его феска, с фиолетовым оттенком на щеках и носу, а маленькие черные проницательные глазки бегали, точно шарили по всему, на чем останавливались. Когда Анна обрезала Братцана, мне показалось, что на этом грязном, противном лице мелькнуло злорадство. Братцана представил хозяйке и обществу своего друга под именем Тебальдо Бонда, уверяя, что эта красота Анны заставила его забыть все правила приличия. «Впрочем, — прибавил он, поглядев на Анну и Строганову, — сегодня такой важный в моей жизни день, день побед, к тому же и власть моя сегодня возросла, как никогда, так что вряд ли имеет смысл придерживаться условностей». Он хотел снова подойти к Анне, но его задержала Строганова, сказав, что все мы ждали его более получаса, чтобы сесть за стол, что он опоздал свыше всякой меры, хотя ему отлично известно, что в этом доме из любви хозяина к порядку соблюдается точность в расписании трапез. Братцана, привыкший видеть Строгановой, беспрекословно повинующуюся его капризам рабу, окаменел от изумления и бешенства. Но не он один был так сильно изумлен. Сам Строганов пронзительно взглянул на свою жену и перевел вопрошающий взгляд на сэра Уоми. Тот ответил ему улыбкой, но улыбнулись только его губы. Глаза строгие, пристальные, с каким-то иным, несвойственным его всегдашней ласковости выражением, устремились на Братцана. Побелевший от злости Братцана прошипел в ответ хозяйке дома: «Я не привык выслушивать замечания нигде, а у вас в доме в особенности». Он с трудом взял себя в руки, постарался улыбнуться, хотя вместо улыбки вышла гримаса, и продолжал уже более спокойно: «Я простудился и был болен эти дни». Внезапно он встретился взглядом с Анандой и точно подавился чем-то, потом кашлянул и продолжал: «Только несколько часов тому назад я почувствовал облегчение благодаря усилиям моего доктора, которого я имел удовольствие вам только что представить, Елена Дмитриевна», — поклонился он Строгановой. «Пусть это печальное обстоятельство будет мне извинением. Смените гнев на милость». И тут он направился прямо к Анне, намереваясь вести ее к столу, и уже складывал свою правую руку калачиком, как ему опять не повезло. Откуда ни возьмись, вынырнула маленькая собачонка Строгановой, и Братцана споткнулся об нее и едва не полетел на ковер. Это было смешно. Его грузная фигура точно склонилась в глубоком поклоне, полы фрака взметнулись, да вдобавок он еще неловко зацепился за ножку стоявшего поблизости кресла и никак не мог разогнуться, и я не выдержал и залился смехом. Капитан мне вторил, оба джелмабеда и сам хозяин, а за ними и многочисленные родственники надрывались от хохота. Только сэр Уоми и оба моих друга хранили полную серьезность. Сэр Уоми подошел к хозяйке дома, поклонился и предложил ей руку, чтобы вести к столу. Я взглянул на капитана, находясь под впечатлением величавых, полных достоинства и спокойствия манер сэра Уоми, но капитан сам приковался взглядом к его фигуре, будучи, очевидно, во власти обаяния сэра Уоми. Пока доктор Бонда помогал Братсана выпрямиться, что удалось не без труда, Ананда подошел к Анне, точно так же поклонился, как сэр Уоми ее матери, слегка склонив голову и подал ей руку. Как они были прекрасны оба! Так же прекрасны, как в первый музыкальный вечер у князя в день приезда Ананды. Я забыл обо всем, улетел куда-то, стал Левушкой лови ворон и внезапно услышал голос флорентийца. Ты видишь сейчас величие и ужас путей человеческих. Ты видишь, что всякий, идя своим путем, может постичь истинное знание, но только тогда, когда преданность стала уже не просто одним из его качеств, но основною из осей всего его существа, осью главной, на которой зиждется и развивается творчество человека. Учись различать пути людей и помни, что никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе учитель. Я рванулся было вперед, туда, где слышал голос, но и крепко держал меня под руку, а капитан удивленно смотрел мне в лицо. — Вам, Левушка, нехорошо? Что-то вас расстроило? — тихо спросил он меня. — Вот видишь, как необходима внимательность. Держи руку флорентийца в своей, как будто бы он рядом, — шепнул мне и... — Нет, капитан, я вполне здоров, — ответил я своему другу. — Это Бог наказал меня за то, что я так потешался над Братсана. — Ну, если уж Богу стоит вмешиваться, — возразил, смеясь капитан, — то только разве за тем, чтобы покарать этого наглеца и шарлатана, а никак не наказывать невинных младенцев за вполне оправданный смех. Между тем сэр Уоми уже входил в двери столовой. Уже и Ананда с Анной намного опередили нас, а Братсана со своим доктором все еще оставался на месте. Братсана тяжело дышал, что-то резко говорил по-турецки своему спутнику, который старался его успокоить. — Ваши снадобья что-то мало помогают, — вдруг насмешливо сказал Братсана по-русски. — Вот, — говорят, — доктор И обладает совершенно волшебными лекарствами. Нагло глядя на И, продолжал он, — не удостоите ли вы, доктор И, меня своим вниманием? Весь Константинополь только и говорит об объявившихся новомодных докторах-чудотворцах.